Несколько рассказов из сборника воспоминаний бывших узников «Быль о Саласпилсе». Редактор-составитель Игорь Николаевич Гусев. В том дворе смех не раздавался. Акелина Лелис. Она была арестована в 1941 году. Срочная тюрьма, центральная тюрьма, Саласпилс, Равенсбрюк, Бельцик. Эти пропасти смерти окончательно разрушили ее здоровье. В Саласпилском лагере она работала в детском бараке. Отнятые у матерей дети умирали на наших глазах, а мы не могли помочь им, ибо у нас, санитарок, самих не было того, что требовалось детям. «Хлеба», — вспоминала она. Ее мужа Карлиса нацисты расстреляли в 1944 году за участие в антифашистском подполье. «Мне нравится присесть у окна и смотреть вниз во двор. Это обыкновенный двор, во многом он напоминает десятки других. Штабели дров, цветы и дети. Все равно, светит ли солнце, пасмурно или дует ветер, в любую погоду наш двор полон жизни. Не умолкают звонкие, беззаботные детские голоса. Детские. Всегда, когда я слышу эти голоса, этот ликующий смех, у меня сердце сжимается от боли. Вспоминается другой двор. Деревянные бараки, колючая проволока и... тоже дети. В том дворе смех не раздавался. Дети были живыми трупами. Да, в Саласпилском лагере смерти находились тысячи детей, которые разучились там смеяться. Помню, как их привезли. Стояла суровая зима 1943 года. Гитлеровцы пригнали сюда людей из разных концов Белоруссии. Несчастные тогда еще не знали, что здесь будет их могила. У них отняли все – одежду, продовольствие и детей. Была, помню, ужасно холодная февральская ночь. Вдруг мы услышали громкие голоса нацистов. Привезенных людей выгнали во двор и заставили раздеться. «В баню поведем», — сообщили им коротко. «Голых? А как вы хотели? Может, в вечерних платьях из парчи и смокингах?» — издевались над несчастными охранники. Они могли себе это позволить. В их руках были оружие, плети, смерть. В баню гнали всех вместе — мужчин, женщин и детей. Делали большой крюк мимо лагерных бараков, чтобы дорога была длиннее. Февральский мороз захватывал дух. Мы слышали, как плакали дети, прижимаясь к матерям, чтобы согреться. Как спасти крошек от объятия ледяного ветра? Матери со слезами на глазах прижимали к себе малышей. Там были и грудные дети. Дышали на них, растирали и гладили голыми окоченевшими руками. Старшие, в возрасте от 2 до 9 лет, кое-как топали сами. Они плакали и умоляли, чтобы мамы отвели их домой. Мороз жег их маленькие ножки, а дорога была длинной, и смех эсэсовцев издевательский. Казалось, они не видят стянутые болью в гримасу личики, не слышат отчаянные голоса. От нацистов нельзя требовать человечности. Они не знали, что это такое. Мы в ту ночь не спали, просто не могли, слыша стоны несчастных. Голыми они должны были пройти километр туда и обратно. Многие малыши не дожили до утра. Кое-кто из младенцев замерз на обратном пути, и несчастные матери напрасно старались своим дыханием раздуть искорку уже угасшей жизни. У остальных детей ночью или на другой день начался жар. Через несколько дней угасли они. Оставшихся в живых безжалостно отняли у родителей. Мы слышали, с каким отчаянием упрашивали матери палачей. «Пожалейте! Оставьте наших детей! Пожалейте!» Гитлеровцы оставались глухими. Они ничего не слышали, ничего не чувствовали. Бессердечные, как камни, и беспощадные, как варвары. Они спокойно вырывали детей из рук матерей и запирали их в отдельные бараки. Малыши прилипали к окнам, стучали и звали, просили и плакали. В бараках, куда их поместили, не прекращался детский плач и стон. «Мамочка, мамочка, не уходи! Мамочка, останься! Мамулечка!» Наш барак находился недалеко от детей, и мы все слышали. Слезы, стоны и отчаяние. Там находились дети до 6 лет. Старших посадили на машины и увезли. Куда? Никто этого не знал. Никто из увезенных не вернулся. Потом увезли матерей. Они тоже не вернулись. Около 20 наиболее красивых девушек нарядили в одежду убитых евреек и тоже увезли. Их отправили в Ригу, в публичные дома для развлечения гитлеровских офицеров. В лагере остались самые маленькие, без матерей, без присмотра, на произвол судьбы. «Надо помочь», — решили мы. Несколько женщин взялись ухаживать за детьми. Я в то время работала в швейной мастерской, и меня не хотели отпускать. Но кого-то надо было посылать в барак к заключенным детям. Им нужен был уход. Малыши не так быстро умирали, как того желали нацисты. Когда мы, несколько женщин, которым доверили уход за детьми, явились в барак, перед нами открылась страшная картина. В бараке на голых нарах лежали полуголые дети разных возрастов. Некоторые из них умели только ползать, многие не могли даже сидеть. От ужасного запаха можно было задохнуться. 500 детей в течение нескольких дней все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке. Груднички так перепачкались, что не видать было глаз. Прежде всего, требовалась теплая вода. Узники-мужчины пришли на помощь, раздобыли посудину и нанесли воды. Прошло 12 часов, пока всех детей обмыли. Но как одеть, во что? Имевшаяся у одного другого ребенка одежда была вся в грязи и в шах. Ее сожгли. Кое-что собрали в женских бараках, пошили пеленки и рубашечки. Наконец, дети были прибраны. Но это было самое простое, чем мы могли помочь. Младенцы жалобно плакали. Те, кто был постарше, цеплялись за подол. Все просили одного и того же. «Тетенька, хотим кушать! Очень, очень хотим!» У нас ничего не было. Мы сами получали тот же голодный паек, что и они. Кусочек хлеба, кружечку черного кофе и тарелку вонючей баланды. А грудным детям нужно молоко. Где же его взять? «А что, если поговорить с Юрием?» – предложила моя подруга по бараку. «Действительно, Юрий Виджи работает на кухне. Он мог бы помочь. А пойдет ли он на это? Захочет ли он рисковать своей жизнью?» Юрий Виджи согласился. «Ради детей. Ради чужих детей. Но разве мы были чужими? Нет». Мы были членами одной несчастной семьи. Вместе будем бороться, вместе умрем. Таков был наш принцип, давший нам силы выстоять. Юрий тайком доставал молоко из кухни комендатуры. Мы разбавляли его кипяченой водой и давали младенцам и самым слабеньким. Но их становилось все больше. Самых маленьких и слабых мы разместили на первом ярусе нар. Они требовали больше внимания. В бараке все больше и больше распространялись различные болезни – корь, дизентерия. Просили фашистского врача осмотреть детей, дать лекарства, но он равнодушно махнул рукой. Одним больше или меньше. Ежедневно умирали десятки детей. Трупы, как поленья, складывали в ящики и увозили. Наконец, из Риги прибыл немецкий врач и привез какие-то медикаменты, которые велел давать всем детям. От них малыши сразу умирали. Мы поняли, что здесь никого не беспокоит судьба несчастных детей. Наоборот, гитлеровцы хотят быстрее избавиться от них. Лишний балласт в лагере. И мы не искали больше этих гитлеровских «врачей» в кавычках. Поговорили со своими людьми. Среди нас тоже были врачи. Например, Бдилс и Олейников. Лекарствами эсэсовских врачей Бдилс был чрезвычайно возмущен. «Негодяи! Это же умышленное убийство детей!» Ни в коем случае больше не давайте их. А что делать с клизмой? Ее заставляют приготавливать из детской мочи. Чтобы быстрее освободиться от детей? Воскликнул доктор Бдилс. Ни в коем случае. Мы послушали своего товарища. Однако наши заботы мало помогали. С каждым днем детей становилось все меньше и меньше. Все выше были нагруженные трупами вазы, которые отправлялись на кладбище. Угасла и моя любимица Вероника. Маленькая Вероника, ей было только 5 лет, а взглянешь в глаза, сердце сжимается от боли. Так смотрят лишь взрослые, прошедшие сквозь трясину жизни. До сих пор вижу, как она металась по своим нарам, обхватив головку слабыми ручонками. «Моя бедная бабушка», — время от времени вспоминала она и всхлипывала. Другие плакали, а она никогда. Поэтому, наверное, Веронике было намного тяжелее, рано она повзрослела. Как-то взяла я ее на руки, поднесла к окну. Девушка снова вспомнила свою бабушку. В это время двор переходила какая-то сгорбившаяся женщина «Видишь, Вероника, вон твоя бабушка!» — умышленно солгала я девочке. «Не говорите так, тетя!» — она по-взрослому печально покачала головой. «Мою бабушку замучили гитлеровцы». Потом я услышала об ужасной трагедии родных Вероники. Когда немцы узнали, что отец и мать девочки сражаются в партизанах, они подожгли родной дом Вероники, а деда и бабку убили на глазах девочки. Мне стало стыдно за свою ложь. Я старалась как-нибудь развеселить малышку, но мне это не удавалось. Однажды утром маленькую Веронику, как и многих других детей, вынесли из барака и бросили на телегу. Она угасла тихо, как свеча, которую медленно пожирает пламя. Жизнь ребенка унесли голод, боль и насилие. В бараке снова показался фашистский врач. «Какие дети здесь самые здоровые?» Вначале мы не поняли, что означает этот внезапный интерес. Мы показали, но наша откровенность для многих малышей оказалась роковой. Врач у этих самых «здоровых» в кавычках взял кровь, и через несколько часов они уснули навеки. Однажды нам сообщили, в лагере будет оборудована детская больница. Только теперь, после того, как болезнь скосила сотни детей, какой она будет, эта гитлеровская больница? Какие приемы убийства там будут испытывать? Из моей группы туда поместили 10 детей. Вернулась только половина. Войдя в барак, они ласкались ко мне, плакали и просили. «Милая тетенька, не посылай нас обратно в больницу. Пожалуйста, не посылай. Мы не хотим туда». Как перепуганные птенцы, они забились в самые темные углы верхних нар. Что они вытерпели в больнице, мы узнали только позднее от заключенных, ухаживавших за ними. Так Думпе, работавшая в 12-м бараке, в нем размещалась больница, рассказывала, что больные дети спали по двое, по трое в одной кроватке. Все они получали лекарства от дизентерии, хотя у многих поноса не было. Положение больных с каждым днем становилось все хуже и хуже. Думпе прекратила давать им лекарства и, как приказал нацистский врач, ставить клизму из мочи самых больных. Когда через несколько дней врач снова появился в бараке, он был немало удивлен. «Ну и живучие же эти азиаты!» Думпе действовала правильно, не выполняя распоряжения убийцы. После этого санитарок стали контролировать. Эсэсовцы упрямо спрашивали: «Почему так мало умирают?» Санитарки в недоумении молчали, а эсэсовцы издевались. «Лучше здесь протянуть ноги, чем висеть на столбе вверх ногами!» Сердце сжималось от такой жестокости. Несмотря на наши старания, мы все же проиграли бой за этих несчастных малюток, которые никому ничего плохого не сделали. Жестокость нацистов оказалась сильнее нашего упорства и любви. Никто из этих несчастных детей так и не дожил до сегодняшнего дня. Саласпилский песок стал их последним приютом. Прошли годы, многое забылось. Но всегда, когда я слышу смех, беззаботный детский смех, вижу сияющие личики детей, я думаю о тех тысячах, жизнь которых угасла в саласпилских бараках. Их смерть — грозный приговор нацизму, предупреждение всем нам.